Судя по перепуганным глазам этого толстяка, он действительно понял то, что выхода у него нет. Резко бросившись вперед, этот бывший воин пытался достать Виконта целой серией ударов из низких стоек, но, к его сожалению, возможно, когда-то он превосходно владел таким способом боя, только сейчас ему мешало его собственное пузо. Поэтому эти удары не были настолько непредсказуемы, какими они должны были быть на самом деле. Быстро перехватив несколько таких сверкающих молний своим клинком, парень пошел в ответную атаку, нанеся в ответ такие же низкие удары. Хотя парню и не хватало профессионализма, так как эти удары относились к другой школе, а не к школе ласки, противник просто не смог ничего противопоставить своим собственным ударам. Буквально третий удар толстяк пропустил, и лезвие клинка меча Виконта пробило его грудь и вышло через спину. Резко оттолкнув ногой тушу убитого одним ударом толстяка, чтобы освободить свой клинок, Виконт медленно повернулся в сторону замерших торговцев, которые совершенно не ожидали такого развития событий. «А теперь, сюда войдет тот, кто мне угрожал разбойниками». Растерявшиеся торговцы принялись переглядываться, старательно делая вид, что они не понимают того, о чем идет речь, но дворянин не собирался оставлять их в покое. «Если он сейчас сюда не войдет, то будете входить все по очереди. Пока я не убью его, у вас нет вариантов. Меня поисковики поддержат». Внезапный гул довольных поисковиков, на глазах которых вершилась справедливость, заставил всех присутствующих торгашей вздрогнуть. Они поняли, что сейчас действительно этот парень будет их убивать одного за другим до тех пор, пока ему под меч не попадется тот, кто угрожал ему расправой с помощью разбойников. Быстро зашептавшись между собой, торговцы почувствовали, что присутствующие поисковики начинают их медленно выдавливать прямо в сторону дуэльной площадки. Несмотря на то, что они не являлись дворянами и вряд ли знали все нюансы дуэльного кодекса, эти торгаши знали то, что как только они войдут через линию дуэльной площадки, то выхода у них оттуда не будет. С этой площадки, в условиях боя до смерти, выйдет только один. И судя по всему, и по тому трупу, который сейчас лежал на площадке, это будут явно не они. Раздавшиеся из толпы торговцев гневные вопли подтвердили мнение парня о том, что подыхать из-за чьей-то глупости и длинного языка все остальные торгаши не собираются. Вытолкнув вперед довольно худого и какого-то странного взъерошенного представителя своей торговой братии, они таким образом остановили нажим на свои спины со стороны поисковиков. Повернувшись в сторону усмехающихся поисковиков, парень неожиданно столкнулся с серьезным взглядом княжны Сиары, которая несколько удивленно разглядывала то, что сейчас происходило на площади. «Так это ты, уродец, угрожал мне разбойниками?» — кровожадно усмехнулся Виконт, резко взмахнув своим мечом, капли крови с лезвия которого тут же забрызгали лицо перепуганного торгаша. «Ну давай, посмотрим, на что ты сам способен. Ведь ты же являешься вожаком разбойников, значит, должен быть лучше их всех в использовании оружия. Вон меч лежит, бери и вперед». Перепуганный торговец пытался что-то мямлить, пытаясь каким-то образом вымолить себе прощение. Он уже принялся рассказывать о том, что совершенно ни при чем, и его заставили рассказать эти слова про разбойников, чтобы заставить поисковика пойти на поводу у торговцев, которые хотели всего лишь получить от молодого дворянина, который не имел никакого права оскорблять торговцев, положивших всю свою жизнь на благосостояние империи. В общем, он нес всякую чушь, старательно пытаясь заболтать своего противника, медленно двигающегося за ним по кругу, время от времени взмахивающего своим мечом, чтобы брызги крови все больше и больше забрызгивали торгаша. Благодаря этому он каждый раз добавлял тому эмоций, и все больше и больше информации выливалось из него, выдавая все секреты торгашей. Выслушивая все эти рассказы, поисковики, уже не сдерживая своих эмоций, начали подталкивать всех остальных торговцев прямо к дуэльной площадке. Ведь этот перепуганный разбойник, метавшийся перед дворянином, отлично понимая то, что у него просто нет шансов справиться с таким противником, рассказывал все то, что знал про махинации всех представителей торговой гильдии в этом городе. Внезапно появившиеся возле дуэльной площадки стражники тоже принялись кровожадно посматривать на перепуганных торговцев, не ожидавших подобного развития событий. Ведь после всех этих признаний и того, что рассказал этот торговец, вполне хватило бы для каторги всем им одновременно. Оказалось, что торговцы сумели вынудить повысить цены на свои товары даже местных алхимиков. хотя те даже и не пытались делать подобного. Им вполне хватало и обычного дохода, но после того, как одного алхимика зарезали в темном переулке, а у другого подожгли дом, у этих людей не оставалось никакого другого варианта, как пойти на поводу у торгашей. Появившийся поблизости писарь уже записывал показания этого торговца, который метался по закрытой площадке, едва ли головой не стучась об невидимые стены, которые не давали ему вырваться из дуэльного круга. Также этот торговец рассказывал о том, что сам глава отделения гильдии торговцев в этом городе придумал махинацию с разбойниками, которые нападали только на тех, на кого им указывали местные торговцы. Выгода в данном случае была обоюдная, торговцы убирали конкурентов, а разбойники легко и просто могли продать захваченные товары тем же торговцам. Повернувшись в сторону ошалевших торговцев, которые не могли даже отрицать того, что происходит, Гарзу заметил то, что от группы торговцев-поисковиков уже оттеснили стражники и взяли тех под охрану. Судя по несчастным лицам, торговцам не светило ничего хорошего. Ведь если следователи докажут то, что только что было озвучено на дуэльной площадке, все эти торговцы тут же отправятся на каторгу, а их имущество в казну империи. К сожалению торговцев, законы империи в данном вопросе были непреклонны и жестоки. Отлично понимая то, что этот перепуганный торговец, которого он забрызгал кровью в дуэльной площадке, является сейчас главным свидетелем, парень все-таки выпустил его с дуэльного круга, вдоволь насладившись его испугом и ужасом. Но для него все только начиналось. Как только этот перепуганный торговец на карачках выполз из дуэльного круга, его тут же подхватили под руки стражники и надели на него кандалы. Тяжело вздохнув, молодой дворянин медленно оттер лезвие клинка от крови и спрятал его в ножны. Что ни говори, а день сегодня какой-то неудачный. Мало того, что ему не удалось ничего продать, из того, что он выделил для продажи, так еще и придется пообщаться со стражниками, которые явно хотели узнать причины произошедшего. Ведь благодаря этому они узнали подробности нескольких происшествий в городе, на которые ответов у них не было. Но оказалось, что стражники всего лишь хотели поблагодарить парня за удовольствие, которое он им доставил, разделавшись с тем самым мечником, который запугал фактически весь город. Вспомнив о том, что у него имеются несколько трупов неизвестных тварей, парень еще раз тяжело вздохнул и направился в сторону улицы, где вовсю процветали алхимики. Что тут можно было сказать? Именно эти разумные и были теми, кто составлял книги для новых поисковиков, в которых описывались твари и ингредиенты, которые из них можно было добыть. Направившись в сторону нужного района города, парень внезапно заметил еще и то, что за ним двигается несколько человек, если так их можно было назвать. Во-первых, за ним шла сама княжна Сиара, которая как-то странно на него смотрела, словно ожидая с его стороны какого-то подвоха. Во-вторых, за ним также шли жрицы темной богини, старательно кутающиеся в темные плащи. Но видеть разумных закутанных в темные плащи во время светлого дня было как-то странно, и поэтому девчонки вместо того, чтобы стать незаметнее, еще больше привлекли к себе внимание посторонних. В-третьих, за парнем также двигался молодой писарь, которого он успел заметить возле дуэльной площадки. Этот паренек, судя по всему, являлся приближенным сотрудником градоначальника, и сейчас ему нужно было что-то уточнить у поисковика, который так встряхнул их в сонный городок, что теперь не скоро они все успокоятся. Подумав об этом, Гарзу презрительно усмехнулся. Он отлично понимал все переживания градоначальника, который наверняка получал от торговцев определенную мзду за то, что они могли спокойно здесь творить и вытворять. Но теперь, после того, как весь город узнал правду, градоначальнику не остается ничего другого, как просто принять меры. А какие меры можно было принять по отношению к тем, кто фактически грабил империю? Только каторга. Каторга и полная конфискация имущества в пользу казны империи. Других вариантов законодательства империи Рикон не предусматривало. Возникал только вопрос того, насколько во всем этом деле был замешан сам градоначальник, ведь если следствие докажет его вину, то и этот толстячок также отправится на каторгу вместе с торговцами. Естественно, что старому клерку, который считал свое место очень теплым и мягким, категорически его не хотелось терять. А если ему еще и рассказали о тех угрозах, которые рассыпал на улице торговцев молодой дворянин про то, что лично пойдет к императору, то становилось понятно беспокойство этого клерка по поводу того, что каторга для него одного может внезапно превратиться в каторгу для всей его семьи. «Я могу вам чем-то помочь, молодой человек». Как только молодой дворянин вошел в помещение магазина алхимика, к нему тут же обратился пожилой человек, который буквально всем своим видом демонстрировал то, что алхимия – это его родная жизнь и искусство. Парню даже показалось, что от этого алхимика в буквальном смысле этого слова пахнет какими-то экспериментами и различными магическими составами. Это было настолько неожиданно, что парень даже вздрогнул, так как этот старик напомнил ему преподавателя алхимии в столичной академии магии. Хотя тот выглядел немного моложе, чем этот полностью седой старик, который вышел к нему в этом магазине. «Да вот, хотел поинтересоваться у вас некоторыми подробностями, касающимися того, кто заполняет книгу для новых поисковиков», — задал свой вопрос молодой дворянин, уже привычно осматриваясь по сторонам. Этот магазин, в отличие от торговых палаток тех торгашей, которых только что он потрошил на центральной площади города, выглядел очень опрятно. Несмотря на многочисленные полки, на которые гнездились самые различные пузырьки с составами, само ощущение покоя, которое буквально обрушилось на входящего в магазин, уже стоило многого. Парень отлично понимал, что перед ним действительно профессионал своего дела, причем профессионал с большой буквы. Старичок привычно погладил бороду, после чего хитро посмотрел на молодого дворянина, который с независимым видом сейчас осматривал полки, на которых в основном находились лечебные составы. «Насколько я знаю, мне удалось лицезреть того, кто наконец-то поставил торговцев на место». Хитро и как-то по-доброму усмехнулся из-под своей бороды старичок, махнул в сторону своему подмастерье, который тут же принес стул для клиента. «Ну что я могу вам сказать, молодой человек? Честно говоря, я даже благодарен вам за то, что вы наконец-то заставили этот город встряхнуться. Мало кому нравится то, что здесь происходит. Только все боялись мечника, который был торговцем. Этот урод умудрялся заставлять всех подчиняться себе, хотя сам ходить в проклятую пустошь отказывался. Именно из-за них алхимикам также приходилось поднимать цены на свою продукцию. Ведь мы тоже зависимы от поставок некоторых ингредиентов с центра империи. А если учитывать те цены, которые загибали торговцы, то у нас просто не было выбора. Ну теперь-то, у вас выбор есть», — усмехнулся в ответ молодой дворянин, внимательно посмотрев в глаза этого старика. «Теперь вы можете спокойно продавать свою продукцию по адекватным ценам. Сомневаюсь, что теперь хоть кто-то из торговцев попытается продолжать ту же самую политику по отношению закупок. Кроме того, когда я вернусь в столицу, то сразу же сообщу императору о том, что происходит в этом городе. Думаю, что ему будет интересно узнать о том, что местные торговцы утаили от него огромные суммы налогов. Более того, он узнает то, какие потери несла империя благодаря этим торговцам. Это все хорошо, но мне бы хотелось узнать, молодой человек, почему именно вы хотели найти того, кто составлял книгу для поисковиков?» Старик снова по-доброму усмехнулся, почесывая и поглаживая свою седую бороду, которая была заплетена внизу в несколько косичек. «Дело в том, что эту книгу составлял я. Алхимикам просто надоело, что некоторые поисковики просто тащат сюда целые трупы этих тварей. Толку от этого мало, ведь ингредиенты напрямую зависят от свежести органов, которые привозят поисковики. Естественно, что гораздо быстрее принести какую-нибудь вырезанную железу, чем всю тушу твари. Поэтому мы тщательно опрашивали поисковиков, и на основании их рассказов создали эту книгу. Вас что-то не устроило в ней, или вы заметили какую-то неточность? Вы нам расскажите, и мы все исправим». «Нет, претензий к самой книге у меня нет», — усмехнулся молодой дворянин, спокойно приподняв обе своих руки ладонями вверх, демонстрируя то, что его намерения честны и никакой угрозы он алхимикам, которые написали книгу, не несет. «В данном случае, я хотел поинтересоваться тем, что положено тому поисковику, который принесет вам известие о новых тварях, которых он нашел на территории проклятой пустоши». Судя по всему, этот старик действительно очень интересовался флорой и фауной проклятой пустоши, потому что как только он услышал о том, что на территории проклятой пустоши были обнаружены какие-то новые твари, практически все волосы на его теле встали дыбом. Не была исключением и его седая и довольно длинная борода. Резко подпрыгнув со своего стула, старик принялся метаться по помещению. Сначала его бормотание никто не мог понять. С некоторым удивлением на него смотрел сам виконт, А вот его подмастерье заглядывал в зал магазина с некоторым испугом. Видимо, такое поведение хозяина этого магазина вызывало у его подмастерья недюжинные опасения. Возможно, этот паренек даже мог знать то, чем ему это грозит. «Да что же это такое?» – внезапно завопил старик, повернувшись в сторону коридора, откуда выглядывал подмастерье. «Никогда ничего нельзя найти на месте. Немедленно принеси мне бумагу и перо. Надо срочно записать информацию о новых тварях. Я тут теряю время, бегаю, ищу бумагу и перо, и ничего нет». Услышав этот яростный вопль своего хозяина, подмастерье мгновенно исчез в темноте коридора. Судя по топоту, он буквально прыжками перемещался в темноте, в поисках необходимых вещей. Спустя несколько мгновений, влетевший в общий зал подмастерье принес целый рулон бумаги и перья вместе с чернилами. Он так спешил, что едва не споткнулся при входе в зал. Там была небольшая ступенька, и подмастерье в торопях едва не вылетел оттуда, прямо на сидящего в зале клиента. Только реакция мастера меча позволила парню вовремя уклониться и поймать уже пытавшегося заорать подмастерья за его пояс и не допустить таким образом случиться катастрофе. Тихо пробормотал благодарности, паренек передал все необходимое старику и опять исчез в темноте коридора. «Ну-с, молодой человек, я жду от вас описания этих тварей». Сейчас этот старичок напоминал парню молодого студента, который, радостно раскрыв глаза, смотрит на своего профессора, ожидая от него все новых и новых откровений по поводу великой науки. «Я надеюсь, вы как следует их запомнили, чтобы я мог тщательно их описать или хотя бы по возможности даже нарисовать. Я думаю, у вас с этим проблем не будет». Усмехнувшийся дворянин медленно принялся доставать из своей походной сумы тела тварей, которых и приволок для опознания алхимику. «Вот, первая тварь, с которой я столкнулся. Я ее назвал травяным ковриком. Не смотрите на то, что она сейчас выглядит как обычная медуза или какое-то непонятное беспозвоночное существо. Когда эта тварь маскируется, она похожа на обычный клочок травы, выросший на камне. Судя по всему, многие поисковики могут попадать в эту ловушку, когда пытаются организовать свой лагерь. Даже я, со своими способностями мага, едва не попался в эту ловушку. Благодаря вот этому артефакту, который в виде косточки находится внутри организма этой твари, ей удается имитировать ток магии природы, который соответствует обыкновенной траве. Но когда организовывается лагерь по соседству с этой тварью, она естественно пытается достичь противника и начинает передвигаться. Практически только так можно обнаружить ее присутствие поблизости. Главной опасностью этой твари является то, что из-за медленного движения и фактически отсутствия какой-либо опасности, проявляемой внешне, защитные круги, которыми обычно охраняют свои стоянки поисковики, не могут ее остановить. Я сам убедился в том, что эта тварь может спокойно пройти три довольно мощных защитных круга. Уничтожать ее можно магически с помощью плетения фаербол, или же плетения гниения. Хотя при втором плетении, можно подвергнуться удару звука, который очень сильно бьет по ушам. Поэтому советовал бы в первую очередь использовать огненные заклинания, так как эта тварь по сути является представителем магии природы. «Я смотрю, молодой человек, вы очень тщательно подготовились к этому дню». Пораженно посмотрел на молодого дворянина старик, не забывая при этом тщательно скрипеть своим пером, записывая описание показанной ему твари. «Вы предоставили мне такие нюансы, по которые иногда приходится просто умолять поисковиков. Ведь если не описать то, кто как действует из этих тварей, очень сложно что-либо объяснить новичкам. Бывали случаи, что некоторые из них даже приходили и пытались вытребовать с нас компенсацию за то, что они совершенно не знали того, как себя ведут те или иные твари. В книге не было описания их воздействия или какого-либо поведения. А тут, вы предоставили полностью развернутую информацию по этой твари. Я не удивлюсь, если выяснится то, что многие поисковики сталкивались с ней, просто никто не знал того, с кем он имеет дело. Боюсь, что если с ней кто-то сталкивался, то он уже не придет в город и не расскажет об этом. Усмехнулся парень, доставая вторую тварь из походной сумы. Прошу обратить ваше внимание на вот это подобие какого-то крупного жука. Я нашел его в измененном лесу. Если обратите внимание, то вы увидите, что эту тварь убили, оторвав ей голову и нанеся несколько довольно мощных ударов в корпус. Это видно по проломанной хитиновой броне. Должен обратить ваше внимание на то, что эта тварь явно агрессивна, так как в пасти имеются острые клыки. Также прошу не недооценивать ее рога, обратите внимание на остроту. Я неоднократно пробовал ударить по ней обычным стальным мечом, и в результате только повредил лезвие меча. Прочность этих рогов может конкурировать с знаменитыми ферзанейскими мечами. К сожалению, предоставить вам ту тварь, которая убила эту, я не могу. Это уже из разряда некромантии. Вы имеете в виду, что тварь, которая убила этого жука, на самом деле имеет отношение к нежити? Удивленно приподнял свои глаза от бумаги, на которой яростно пытался изобразить несколькими черточками этого жука, старик. Но какой силы должна быть нежить, чтобы проломить такой толщины броню? Это случайно не рыцарь смерти? Но если такая тварь завелась в измененном лесу, то тогда стоит задуматься о том, что лучше туда не соваться. Нет, это явно не рыцарь смерти. Усмехнувшись, молодой дворянин спрятал жука обратно и принялся доставать других тварей. Я даже не могу вам сказать, что это была за тварь. Это какая-то странная помесь костяного дракона непонятно с чем. Более того, эта тварь продолжает изменяться. Прямо на моих глазах, это костяное существо уничтожило практически целую стаю бронированных кошек, и поглотив их энергию смерти, тут же изменилось. Поэтому, я даже вам не могу сказать то, что это за существо, и как сейчас выглядит. Итак, продолжим. С этой тварью я столкнулся в каком-то горном районе. Я даже не могу сказать, что это за существо, но знаю только то, что оно очень агрессивно. Прошу обратить внимание на змееподобное тело, которое может развивать по каменистой почве довольно большую скорость. Хвост также не надо упускать из виду, так как эта тварь наверняка может использовать его в качестве ударного оружия. Добавьте сюда 4 верхних конечности, в которых может находиться какое-либо оружие. Про силу этой твари лучше не говорить. Мышцы сильно развиты. Достаточно посмотреть на его голову, чтобы понять, насколько она опасна. Глядя на все это, старый алхимик только удивленно прицокивал языком и быстро записывал и зарисовал то, что ему демонстрировал молодой дворянин. Судя по всему, в этом старике пропал великий естествоиспытатель, ведь он наверняка сам с большой охотой и удовольствием бы ходил в проклятую пустошь, только ради того, чтобы зарисовывать новых тварей. Итак, следующая тварь, которую я обнаружил, спрятав змееподобного уродца, парень достал из своей походной сумы останки тела спрута, который прятался в камне. Это тоже очень опасное существо. Внешне его очень сложно заметить, так как оно выглядит как обыкновенный камень. Скорее всего, при ближайшем рассмотрении маги заметят какое-либо отклонение от магии Земли. Только проблема заключается в том, что близко приближаться к этой твари категорически запрещено. Благодаря своей маскировке, эта тварь наносит внезапный удар, когда его совершенно не ожидаешь. Раскрывшись словно раковина, этот камень выпускает наружу около 30-40 щупалец, которые довольно сильные и быстры. Кроме того, эти щупальца не только сильные, они также имеют присоски, внутри которых находятся острые когти с ядом. Соответственно, можно себе представить последствия такой встречи. Дистанция, на которой лучше находиться от таких тварей, может превышать 20 шагов. Ближе лучше не приближаться. Именно поэтому я и говорю о том, что маги вряд ли заметят разницу между этой тварью и обычным камнем, в котором просто течет магия Земли. Судя по всему, эти спруты старательно маскируются и прячут свою энергию внутри себя, ведь таким образом они ее экономят. Дождавшись, пока старик тщательно зарисует и внимательно запишет все то, что ему рассказывал парень, дворянин спрятал и этого спрута, после чего откинулся на спинку стула и принялся рассказывать алхимику о том, каких еще тварей он встретил в проклятой пустоши, но притащить их трупы у него не получилось. Если начинать с самого безобидного, то я мог бы упомянуть о том, что целый участок проклятой пустоши контролирует огненный элементаль. Видимо, не ожидавший подобной информации, старик даже замер, удивленно посмотрев на парня, но заметив то, что тот совершенно серьезен, принялся дальше скрипеть пером по бумаге. На этой территории практически невозможно дышать, и рекомендуется сразу ее покинуть, так как там просто задохнешься или сгоришь. Кроме того, ты можешь привлечь внимание самого элементаля. Если добавить к этому списку тварей еще и громадных медузообразных тварей, которые маскируются под деревья в виде рощиц, то можно понять, насколько опасные там места. Эти твари располагаются в степной зоне и внешне практически не отличаются от обычных деревьев. Заметить разницу можно только приблизившись к ним и обратив внимание на то, что в деревьях абсолютно отсутствует ток силы природы. Таким образом можно понять, что деревья – это всего лишь хорошая маскировка. На самом деле это щупальца этих тварей, которые маскируют себя под деревья. Все это огромная иллюзия. Поэтому к таким рощам приближаться не рекомендуется, так как эти твари даже вокруг себя разбрасывают щупальца, с помощью которых пытаются найти себе пищу. Обнаружить их очень сложно, фактически только тогда, когда ты на них едва не наступаешь. Связываться с такими тварями также не рекомендую, так как их силу и возможности я так и не узнал. Слишком уж хотелось уйти живым. Ну вот, вроде бы и все, удивленно поднял на него глаза старик, алхимик, после чего посмотрел на целую кипу исписанных и изрисованных им листов. Вы так легко об этом говорите, молодой человек, что даже становится страшно. Вы предоставили мне данные на целую кучу различных тварей, и я даже удивлен тому, каким образом вам удалось выжить. Могу сказать одно, что в ближайшее время книги поисковиков будут обновлены, и значительно. Более того, мне придется сделать дополнительные книжки для тех, кто уже ходит в поиск, ведь они не будут покупать заново книги для поисковиков, а вот дополнение к своей книге они наверняка приобретут. Кстати, молодой человек, я хотел бы у вас спросить, что вы собираетесь делать с трупами всех этих тварей, которых притащили с собой? Ну, для начала, я хотел бы поинтересоваться тем, какие ингредиенты можно из них вырезать на продажу. Парень задумчиво почесал подбородок и внимательно посмотрел на старика, алхимика, который сейчас был серьезен как никогда. Более того, если можно их продать, то я бы их продал. Конечно, жука продавать не хочется. Кроме того, о каких органах в нем может идти речь, если он уже мумифицировался? Вам он не нужен, а мне в качестве трофея для моей резиденции в столице вполне подойдет. Ну разве что в качестве трофея, рассмеялся в ответ алхимик, после чего снова погладил свою бороду. Хотя, если вы его мне оставите на один день, я вам его верну, только сначала соберу воедино, и заодно выясню то, какие органы из него можно брать на продажу. Вас такой вариант устроит? Хорошо, с этим вариантом я согласен, в отношении жука. Решительно махнул рукой виконт, и снова внимательно посмотрел на полки различных лечебных эликсиров или отваров, которые фактически занимали все помещения этого магазина. А что же касается всего остального, всех остальных тварей, я тоже у вас заберу. Усмехнулся старик, убирая в свой стол зарисовки и записки, касающиеся новых тварей. Я их тщательно изучу и выясню, какие ингредиенты из них можно добывать. Потом я смогу вам рассказать и заплатить за них адекватную сумму. Да, благодаря вашему вмешательству, теперь мне не придется изображать из себя редкостную сволочь, старательно задирая цены на свою продукцию. Поэтому даже сейчас я могу вам в качестве доброй воли и благодарность за новую информацию предоставить 2 десятка лечебных настоек и 5 флаконов лечебного зелья в качестве подарка за информацию, которую вы мне предоставили. А за этих тварей я смогу заплатить вам завтра, когда буду точно знать, насколько ценные ингредиенты из них можно получить. Кстати, я должен вас уведомить, что вы будете первым клиентом, который получит дополнение к книге поисковиков бесплатно. Усмехнувшись, парень согласно махнул рукой. Что поделаешь, но этот старик действительно вызывал доверие одним своим видом и поведением. Кроме того, старому алхимику абсолютно не было никакой выгоды обманывать поисковиков, ведь тогда он просто потеряет клиентуру. Выложив снова всех тварей посреди магазина алхимика, парень забрал то, что ему отдал старичок, и вежливо попрощался с ним до следующего дня. Теперь ему нужно было возвращаться на постоялый двор, но как только он вышел на улицу, то понял, что здесь его ожидает сюрприз. Не считая княжны, вампирши, за дверью магазина яростно топтал землю молодой писарь, который наверняка был прислан самим градоначальником. «Прошу прощения, господин, пожалуйста, разрешите к вам обратиться», — быстро затараторил паренек, заметив то, что дворянин недовольно на него покосился. «Я понимаю, что вы очень занятый человек, и вам некогда выслушивать мою болтовню, но меня послал градоначальник, и я вынужден преследовать вас до тех пор, пока не получу от вас ответа». «И о каком ответе идет речь?» — сурово приподнял бровь виконт, посмотрев на этого паренька так, словно собирался сожрать его живьем. «Что хочет градоначальник от меня? Я ему и так предоставил целую гору информации на его же собственных торговцев. Надеюсь, он не думает о том, что как только я уеду, и ему можно будет всех этих торговцев выпустить, взяв с них определенную мзду в виде взятки. Если он так думает, то на вашем месте, молодой человек, я бы постарался его отговорить от этого решения. Как я уже говорил, а дворяне слов на ветер не бросают, обязательно постараюсь поговорить на тему того, что здесь происходит с императором лично. Благодаря тому, что я учусь вместе с его дочерью в Академии магии, у меня есть возможность встретиться не только с самим императором, но и с наследником императорского престола. Надеюсь, вы понимаете, в каком положении сейчас оказался ваш город и сам градоначальник из-за того, что здесь происходило. Именно поэтому господин градоначальник и попросил меня заверить вас в том, что все виновные будут наказаны. Старательно затараторил парень слова, которые наверняка уже пытался прокрутить в своей голове все то время, пока Гарзу находился в магазине алхимика. Кроме того, господин градоначальник слышал о том, что вы намереваетесь попросить наш город в собственное владение. Градоначальник сказал, что если это произойдет, он будет только рад получить такого руководителя и хозяина для этой территории. Ведь тогда вы своей властью сможете навести полный порядок здесь, поставив на место всех тех, кто считает себя вправе решать судьбы других. Ко всему прочему, господин градоначальник попросил меня уведомить вас о том, что слух о разбойниках не является пустой байкой. Действительно, возле города, поблизости императорского тракта, находится какая-то банда разбойников, которые старательно грабят торговцев. Судя по всему, местные торговцы были с ними в сговоре. Теперь, если нам удастся узнать месторасположение их лагеря, то господин градоначальник постарается направить туда стражников, чтобы раз и навсегда прекратить происходящее на дороге нападение. Но он не уверен в том, что успеет это сделать до того, как вы захотите отправиться в столицу. Поэтому он хотел, чтобы вы пока что не покидали город в направлении столицы империи, чтобы не рисковать вашим здоровьем. Хорошо, я понял то, что мне хотел сказать градоначальник. Злобно усмехнулся виконт, стараясь как можно больше жути нагнать на этого молодого паренька, который естественно сразу бросится к градоначальнику, чтобы рассказать ему все подробности своего общения с этим отмороженным на всю голову дворянином. Только я надеюсь, что господин градоначальник не сильно долго будет задерживать решение этого вопроса, потому что у меня мало времени на то, чтобы ждать, пока он решит этот вопрос. Если я на обратном пути буду вынужден столкнуться с разбойниками, могу сказать одно: им не поздоровится. Но тогда может не поздоровиться и самому градоначальнику. Ведь тогда император узнает о том, что градоначальник ничего не предпринимал, хотя знал, что поблизости от города находятся разбойники. Думаю, что императору Ларуку или великому герцогу Курас, который является главой тайной службы империи, такое состояние дел в этом городе категорически не понравится. Вежливо откланившись, молодой паренек тут же умчался вдаль. Видимо, ему так не терпелось доложить своему хозяину о том, что он все-таки выполнил его поручение. Тихо хмыкнув его скорости исчезновения, Гарзу посмотрел на стоявшую немного в стороне княжну вампиров. Сейчас он отлично видел то, что между ней и жрицами темной богини пролегла какая-то обида. Ведь они стояли фактически в одном переулке, но при этом старались держаться друг от друга на расстоянии. Покосившись на них, виконт направился в постоялый двор. Сейчас ему больше нечего здесь было делать. К торговцам идти было бессмысленно, так как сейчас все их лавки находились под арестом. На центральной площади никто не торговал, так как опасались тоже арестов или каких-нибудь мер в отношении них со стороны местных поисковиков. Ведь приезжие торговцы также задирали цены, как и местные. Судя по смеху стражников, мимо которых он проходил, сразу же после происшествия на центральной площади города, в разные стороны помчались гонцы, старательно уведомляя всех торговцев о том, что произошло здесь. Скорее всего, сейчас все торговцы близлежащих населенных пунктов на какое-то время прекратят свою торговлю, ожидая последствий произошедшего. Подумав об этом, виконт скрипнул зубами и мысленно дал себе обещание о том, что все равно побеседует на эту тему с императором. Ведь это напрямую касается доходов империи, и позволять себе подобным образом воровать деньги у империи торговцы просто не должны. Вернувшись на постоялый двор, парень был немножко удивлен тем, что когда он вошел в главный зал, его встретил радостный рев поисковиков. Что тут можно было сказать? Все они очень сильно зависели от того, какие цены загибают торговцы. И сейчас они убедились в том, что правда все-таки на их стороне. Вежливо махнув всем им рукой, парень сел за угловой стол. В последнее время за этот стол не садился никто из поисковиков, так как это был его стол. Да, возможно, кому-то из старожилов это и не нравилось, но спорить с мастером меча, и тем более с тем, кто фактически стал защитником поисковиков в их борьбе с торговцами, естественно, никто не собирался. Присев за свой стол, парень уже привычно подозвал служанку и потребовал у нее накрыть ему на стол. За последнее свое путешествие по территории проклятой пустоши парень сильно отвык от нормальной еды, и поэтому старался все это как-то компенсировать. Пока служанка накрывала на стол, в помещение вошли еще три фигуры. В них легко можно было опознать женщин, ведь гибкость и стройность фигур говорили сами за себя. Но в отношении этих девушек никто из поисковиков не позволял себе никаких вольностей. Одна была высшей вампиршей и легко могла оторвать посмевшему сделать подобные руки, а две других были дроу, которые также считались довольно опасными в ближнем бою, и кроме того, были темными магами. Злить представителей этих двух рас, естественно, никто не собирался. Поэтому поисковики старательно развлекались, щипая и шлепая по бедрам скользящих между столами служанок. Эти девушки, видимо, были уже привычные к подобному отношению, и поэтому никоим образом не реагировали на него. Дождавшись, пока ему накроют стол, и виконт примется за еду, вошедшие в главный зал девушки тут же постарались сесть за его стол. Нет, они не претендовали на его ужин. Судя по всему, им нужно было с ним пообщаться. При этом, девчонки старательно хранили молчание, ведь наверняка хотели поговорить с ним наедине. Подумав об этом, Гарзу тихо хмыкнул и просто посмотрел на них. «Если вы хотите мне что-то сказать, то советую это говорить». После того, как он насытился, у парня было довольно благодушное настроение, и он мог себе позволить подобные вольности, запивая их свежесваренным элем. «А если вы хотите просто помолчать и посмотреть на то, как я ем, то вы могли бы сесть за другой стол. У меня нет привычки смотреть на кого-то, кто заглядывает мне в тарелку, и меня это раздражает. Вообще-то, я хотела бы поговорить наедине». Сердито фыркнула в ответ княжна Сиара, сверкнув глазами в сторону двух жриц темной богини, которых никто не звал за этот стол. «Это касается того, что произошло в проклятой пустоши, и потом, когда мы из нее вышли. Я думаю, вы, виконты, сами понимаете то, в какой я оказалась ситуации. Мне нужно сейчас разобраться с тем, что происходит, так как отец требует, чтобы я вернулась в княжество. Он меня уже ждет, и мне бы хотелось получить ответы раньше, чем мне придется покинуть этот город. Что ж, благодарю за честность, княжна Сиара». С легким вздохом парень поставил кружку на стол и внимательно посмотрел на девушку. «Я примерно догадываюсь о том, про какую ситуацию вы говорите. Могу сказать, что никаких претензий к вам я не имею, и каких-либо счетов вам предъявлять я не намерен. Вы наверняка знаете, что я категорически отрицательно отношусь к представителям вашей расы. Наверняка вы ломали голову над тем, почему я так себя веду, и какие к этому есть причины. Так вот, я вам отвечу. Ввиду того, что мы стояли спина к спине во время боя с наемниками, то считаю, что вы заслужили право на откровенность с моей стороны. Дело в том, что я являюсь племянником графа Марин. Надеюсь, дальше мне объяснять не нужно. Ваша семья сделала все, чтобы представители моего рода ненавидели их на несколько десятков поколений вперед. Именно по поручению вашего отца, убийцы из ночных крыльев убили мать моих родственников, Арна и Селица и Марин. Поэтому ни о каком примирении и каких-либо отношениях между нашими семьями и речи быть не может. Кроме того, я за это время, пока учился в академии, убедился в том, что то, в чем обвинялся их отец, на самом деле не имеет никаких подтверждений под собой. Первокурсник Академии магии не мог никоим образом совершить то, в чем обвинялся старый граф Марин. Скорее всего, этого дворянина подставили, или же он выполнил просьбу императора и взял вину на себя, так как настоящий преступник не был найден. Но ваш отец не стал разбираться в том, что произошло, и старательно предпринял все меры, чтобы между нашими семьями пролились реки крови. Так что, уважаемая княжна, вы можете со спокойной душой отправляться к своей семье. То, что произошло в проклятой пустоши, там и останется. Я спасал честь и достоинство своего императора и ни в коем мере не пытался спасти вас. Вот мой ответ на все ваши вопросы. Можете отправляться к своему отцу и не переживать по поводу того, что я когда-нибудь посмею потребовать от вас долг крови или жизни. Я освобождаю вас от него, потому, что неизвестно, когда мы с вами встретимся в следующий раз. Возможно, мы будем по разные стороны крепостной стены, и будем врагами. Поэтому, я не намереваюсь использовать как-либо ту ситуацию, в которую вы попали по собственному недоразумению». Скрипнув зубами, высшая вампирша медленно поднялась и поклонилась. Ей действительно больше нечего было здесь делать, ведь Виконт четко дал ей понять то, что категорически не желает иметь каких-либо отношений с представителями их семьи. Более того, девушка совершенно не ожидала, судя по выражению ее глаз, что этот парень действительно имеет отношение к представителям семьи дворян, которых старательно вырезали убийцы из клана Ночных Крыльев по приказу ее отца. Сейчас ей должно было быть понятно то, по какой причине парень терпеть ее не мог. Убедившись в том, что высшая вампирша покинула помещение, парень медленно повернулся к двум жрицам темной богини, которые продолжали гипнотизировать его своими красивыми глазами. «Ну, а вы чего молчите?» Горзу спокойно отпил эль, после чего тихо вздохнул. «Если вы будете продолжать молчать, то нам просто не о чем говорить. Я бы посоветовал вам также покинуть этот город, так как вы не собираетесь здесь заниматься поиском по территориям проклятой пустоши. Для вас важно только то, что вы хотели здесь достичь, приехав сюда. В данном случае, я вам ничем помочь не могу. Слугой вашим я становиться не собираюсь, рабом, тем более. Так что, подумайте хорошо, прежде чем мне что-то скажете. Виконт, я хотела бы у вас уточнить один вопрос». Видимо, хорошо обдумав его слова, внезапно ожила одна из жриц, которая только что была похожа на неподвижную статую. «Мне хотелось бы узнать, рассматривали ли вы когда-нибудь вопрос сотрудничества с представителями нашей расы? Мы учли ваши пожелания и рекомендации по отношению к другим магам. Более того, мы приняли решение о том, что те маги, которые уже дали нам вассальные клятвы, будут от них освобождены. Вы действительно были правы, когда утверждали то, что мы совершили огромную глупость. Мы исправим ее самостоятельно, ведь мы не собираемся ссориться ни с гильдией магов империи, ни с самим архимагом Таирусом. Именно поэтому я и спрашиваю у вас о том, рассматривали ли вы вопрос о заключении договора с нашей расой. Мы были бы не против предоставить вам дополнительные условия, если бы вы согласились работать на нас, особенно в противостоянии с эльфами. Мы уже догадываемся о том, что вы сделали с тем стариком. Но, как я уже говорила, нас это не касается. Это лично ваши дела, которые имеют отношение только к вам и эльфам. Поэтому как-то вмешиваться во все это мы не собираемся. Да, мы собираемся уехать отсюда в ближайшее время. У нас хватает дел и в других местах империи. Но здесь нам хотелось бы уточнить отношения между нами. А о каких отношениях вы сейчас говорите? Удивленно посмотрел на жрицу Виконт, уже привычно хлопнув кружкой по столу, давая знак служанке о том, что ему нужно налить еще эля. Вы, наверное, не хуже меня понимаете, что после того, что вы сделали, доверия к вам особого нет. Для того, чтобы заслужить доверие, вам придется приложить огромные силы. Все это сложно, и вам практически не удастся чего-либо добиться на этом поприще. Ведь вы заранее продемонстрировали мне то, что относитесь к представителям моей расы как к какому-то мусору. И теперь, после всего этого, вы говорите про какие-то отношения. Вам самим не смешно? Если вы внимательно посмотрите на нас, то заметите, что мы абсолютно серьезны. Внезапно заговорила вторая жрица, старательно отводя в сторону глаза, словно какой-то напакостивший котенок. Сейчас мы отлично понимаем свои ошибки и готовы их исправить. Надеемся на то, что вы также поймете нас и сможете пойти нам навстречу. Нет, ну вы просто смешные. Виконт быстро бросил серебряную монетку девчонке, которая принесла ему кружку с напитком, после чего с серьезным лицом повернулся в сторону жриц темной богини. «Честно говоря, я не понимаю вашего поведения, особенно в отношении меня и тех, кто находится рядом со мной. У вас были дружеские отношения с княжной Сиарой, но когда у вас появился выбор использовать ее в личных целях, или же помочь, мне напомнить, какой выбор сделали вы. Я уверен, что вы точно так же поступите и в отношении меня, в случае необходимости. Сейчас вы можете петь мне любые дифирамбы, старательно убеждая меня в том, что являетесь моими друзьями. Но как только вам будет нужно, вы тут же забудете про любую дружбу, про которую вы мне тут целые баллады поете. Я сразу же превращусь для вас всего лишь в расходный материал, которым можно пожертвовать для достижения нужных вам целей. Честно говоря, «После того, что вы сделали, мне категорически не хочется вас не то, что слышать или разговаривать с вами, но даже и видеть поблизости от себя, до тех пор, пока вы действительно не научитесь относиться к другим так, как они того заслуживают, а не так, как вам хочется. Можете ко мне даже не приближаться. Я уверен, что среди представителей даже вашей расы, которую старательно ненавидят и презирают все жители мира Ринар, есть достойные и разумные, которые могут возвысить вашу расу, несмотря на всю ненависть и злобу по отношению к ней, которая процветает в этом мире. Честно говоря, мне очень хотелось бы встретиться с этими разумными и пообщаться, но я не уверен в том, что вы сможете обеспечить мне необходимую безопасность на территории своей расы. Я знаю, что сейчас вы можете мне рассказать все, что угодно и обещать просто золотые и бриллиантовые горы, но когда вам будет нужно, вы выбросите меня как использованную игрушку. Подумайте над тем, что я вам сказал уже сказал ранее, до тех пор, пока вы сами не изменитесь, никто не изменит своего отношения к вам, и я, в том числе. Сначала я к вам относился так же, как ко всем студентам Академии, но когда я понял и увидел то, что вы делаете, как вы думаете, что я должен был про вас подумать? И теперь повторюсь, лучше бы вам покинуть этот город и отправиться по своим делам. Точно так же и я не собираюсь задерживаться в этом городе, но куда направляюсь я, вас уже не касается. Одним глотком допив свой эль, парень стукнул кружкой по столу и направился в свою комнату. Этим он дал понять жрицам темной богини, что разговор с ними окончен. Несмотря на то, что парень не желал с ними общаться, он также обнадежил девушек тем, что возможно, когда они будут готовы, то смогут с ним пообщаться нормально. Но это произойдет не раньше, чем они этого заслужат. Как они это будут делать, и какие приложат усилия, парня абсолютно не интересовало, ведь это были проблемы самих девчонок. Вернувшись в свою комнату, парень снова привычно достал маленькую походную сумму, которая была защищена просто невероятной вязью рун и плетений, после чего взялся ее заливать собственной энергией, чтобы когда-нибудь в конце концов суметь ее открыть. Через некоторое время молодой дворянин лег отдыхать. Сейчас его не интересовали никакие проблемы тех, кто пытается поймать в свои сети абсолютного мага. Слишком много таких желающих стало вокруг него. Немного поразмыслив на эту тему, парень понял то, что ему опять нужно уйти в проклятую пустошь, ведь его ждал разрушенный город эльфов. Развернув магическую карту древнего мага, парень заметил то, что изображение руин немного передвинулось. Ну что же он мог хотеть от этого участка земли, который находился на зыбучих территориях проклятой пустоши? Ведь он мог прыгать по этой территории так непредсказуемо, что можно было подумать, что ты видишь сумасшедший калейдоскоп богов. Когда Виконт улегся на свою кровать, то принялся размышлять. Сон к нему все не шел, а эти размышления были лучшим средством для того, чтобы заснуть. В первую очередь парень думал о том, какие меры ему предпринять, в связи с тем, что торгаши на некоторое время исчезнут из города, соответственно ничего продавать просто не получится. Да, парень знал о том, что ингредиенты можно сдавать алхимикам, но вот с артефактами ситуация была немного посложнее. Продавать их как мусор кому попало, парень не собирался. Горзу отлично знал, что такое хлебное место не будет пустовать слишком долго, и в ближайшее время следует ожидать появления новых торгашей на этих же торговых рядах. Возможно, судьба тех, кто был до них, научит торговцев не задирать сильно цены и уважать своих клиентов. Вполне возможно, а возможно и немного другое развитие событий. Убедившись в том, что молодой дворянин уйдет из города, торгаши могут попытаться снова начать гнуть свою линию. Хотя, после того, как парень показал поисковикам то, каким способом можно разделываться с этими наглецами, вполне возможно, что и на них найдется управа. Раздумывая на тему того, что ему теперь делать, парень даже не заметил, как заснул. Когда сын мага проснулся утром, он уже для себя все практически решил. В первую очередь он отправится на улицу алхимиков и получит оплату за свои труды у старика. После этого, парень сразу же направится в проклятую пустошь для того, чтобы найти руины, и попытаться все-таки разобраться с тем, что за мифический скипетр короля разыскивают эльфы. Этот вопрос беспокоил парня по той причине, что он просто не знал того, чего можно ожидать от такого артефакта. Ну сами подумайте, зачем нужен такой предмет, который на самом деле не будет представлять из себя ничего особенного. Так, обычная безделушка или украшение. Естественно, что зная коварство эльфов, Виконт заранее предполагал то, что этот артефакт имеет просто огромную силу. Может быть, именно благодаря этому артефакту аватары так и не смогли войти самостоятельно в город, и были вынуждены наложить проклятие на столицу империи эльфов, в результате действия которого огромный город превратился в одно большое кладбище. Все эти вопросы буквально роились в голове парня. Заранее догадываясь о том, что ему нужно обзавестись запасами воды и еды, парень тут же направился в трактир по соседству. Дело в том, что это здание было по пути в сторону улицы алхимиков. Там парень просто потребовал у хозяина предоставить ему огромное количество вяленого мяса и различных продуктов. На такие продукты, которые могли испортиться, вроде колбас и сыров, парень накладывал плетение нетления, чтобы избежать порчи продуктов. Судя по рассеянному взгляду хозяина таверны, парень в буквальном смысле опустошил его кладовую. Попутно Виконт забрал еще и несколько бочонков вина, а также набрал пару десятков бочонков питьевой воды. Мало ли что может случиться в дороге, отлично понимая, что возиться с большими бочками он просто не сможет. Парню удалось уговорить хозяина таверны распределить напитки по небольшим бочонкам, с которыми можно было спокойно управляться и самому. После пополнения запаса пищи и воды, Гарзу направился дальше. «О, мой дорогой клиент!» Как и следовало ожидать, навстречу молодому дворянину выскочил взъерошенный и явно не выспавшийся, судя по красным глазам, старик-алхимик. «Должен вам сказать, молодой человек, что вы единственный, кто меня так порадовал за последнее время. Ну что ж, уважаемый, что вы можете мне сказать про мою добычу?» Парень внимательно покосился на стоявшего по соседству жука, которому уже сумели прилепить голову так, что было даже непонятно, живой он, или уже сдох. Более того, старый алхимик умудрился восстановить разбитый панцирь жука, и теперь только по тончайшим линиям можно было заметить то место, где был пролом, нанесший тяжелые повреждения этой твари. «Вы можете забирать жука, как и хотели». Старик заметил взгляд молодого дворянина на его добычу и приветственно помахал рукой. «Я уже выскребу этой твари все внутренности, так что вам не грозит ничего такого, что могло бы в нем испортиться. Кроме того, я обработал его изнутри, и он теперь будет даже крепче, чем был. Так что чучело у вас получилось просто великолепное. За это я вам очень благодарен». Усмехнувшись, молодой дворянин тут же спрятал чучело, которым собирался попугать в академии своих однокурсников. «Мне бы хотелось узнать, сколько это все стоит, а также хотелось бы узнать, что вы сумели получить из тех тварей, которых я к вам уже приволок вместе с жуком». «О, да». Старик-алхимик совершенно не скрывал своего восхищения тем материалом, который он получил от молодого дворянина. «Вы мне не поверите, молодой человек, но ингредиенты из змееподобной твари были гораздо сильнее, чем даже из бронированных кошек. А вы знаете, какие ингредиенты получаются из бронированных кошек? В общем, я могу сказать, что только одну тушу змееподобной твари я спокойно могу оценить стоимостью около 500 золотых монет. Если добавить сюда и остальных, которые также поразили меня своими возможностями, то в общей сложности я должен вам сейчас выдать 2300 золотых монет. И это с учетом того, что я вычел за восстановление чучела жука». Старик тут же бросился куда-то в заднюю часть дома и принялся там чем-то греметь. Ожидая его возвращения, Виконт уже привычно скользил глазами по складкам различных лекарственных настоек и эликсиров, пока старый алхимик не выбежал обратно в зал с довольно тяжелым мешочком монет. «Вот, мой дорогой, вы можете все пересчитать». Судя по всему, старик не собирался ждать, пока Виконт будет пересчитывать эти монеты. Он вывалил их просто на прилавок и тут же принялся сам пересчитывать. Видимо, этот старик очень любил точности правильный счет. Как Гарзу и думал, в этом мешочке было именно 2300 золотых монет. Усмехнувшись, парень забрал эти деньги и вежливо раскланялся. Как и следовало ожидать, вслед уходящему поисковику неслись пожелания удачи и просьбы старика снова приносить такие же туши твари, которых он еще не видел. Кроме того, старик пообещал при следующем его посещении выдать парню дополнение к книге поисковиков, в которой указываются все новые монстры, которые водились в проклятой пустоши. Судя по реакции поисковиков, которые проходили мимо этой лаборатории алхимика, эти крики их очень сильно заинтересовали. Еще бы, ведь алхимик совершенно не скрывал того, что у него появилась новая информация про абсолютно новых тварей из проклятой пустоши. Мало ли с кем придется в следующий раз столкнуться, и каждому поисковику хочется знать, есть ли у него шансы при подобном столкновении. Легко поправив походную сумму, парень, совершенно не скрывая своей улыбки, направился в сторону ворот, ведущих к проклятой пустоши. В городе ему больше нечего было делать. С алхимиками он подружился, с торговцами перессорился. Хозяину постоялого двора заплатил за месяц вперед, заранее уведомив его о том, что может задержаться на проклятой пустоши. При этом парень попросил этого вредного старика, чтобы тот без его возвращения никого не пускал в его комнату. Судя по всему, хозяину постоялого двора и самому теперь было интересно узнать, через сколько времени вернется этот наглый молодой дворянин. Приблизившись к воротам, парень радостно помахал рукой стражникам, принимавшим через эти небольшие ворота входящих поисковиков, которые только что вернулись из проклятой пустоши. Судя по их удивленным лицам, во время проверки стражники рассказывали этим поисковикам последние события в городе. Новости были, конечно, удивительные. Мало того, что все торговцы фактически оказались в подземельях городского совета, так еще и цены на все закупки были переведены в обычные монеты, которые ходили на территории империи. Судя по тому, как поисковики радостно ухмыляясь и махали рукой молодому дворянину, стражники уже поделились подробностями того, кто именно поставил зажравшихся торговцев на место. Получив разрешение от стражников, виконт быстрым шагом направился в сторону проклятой пустоши. Он уже знал о том, что вечером вчерашнего дня приграничный городок покинули и княжна Сиара, и жрицы темной богини, ведь как раз в сторону столицы направлялся довольно крупный караван. Действительно, им теперь здесь больше нечего было делать, ведь они получили то, что заслуживали, а не то, что хотели. Выйдя за пределы стен города, парень уже привычно активировал плетение слежения и плетение поиска следов. Да, он сейчас шел в сторону проклятой пустоши и не должен был представлять из себя особого интереса для того, кто хочет получать все, при этом не ходя в проклятую пустошь. Но проблема была в том, что парень никому не доверял, и именно поэтому намеревался проконтролировать полностью всю дорогу до проклятой пустоши. Как ни странно, в этот раз в кустах вдоль тропы и даже рядом никого не было. Приблизившись к проклятой пустоши, парень уже привычно огляделся, чтобы рядом не было никого постороннего, и достал карту древнего мага. Как и следовало ожидать, участок проклятой пустоши, на котором находились руины и измененный лес, видимо, никогда не приближался слишком близко к территориям границ проклятой пустоши. К сожалению, парень не мог понять системы, по которой происходили все эти метаморфозы с данной местностью. Но сейчас это его не интересовало. Достав костяной стилус, он аккуратно дотронулся до изображения древнего города эльфов, который теперь назывался коротко «Руины». После этого перед его мысленным зрением сразу же появилась бледная и слегка мерцающая стрелочка. Парень видел то, куда ему теперь нужно идти, чтобы максимально быстро добраться до нужного места. Поправив на спине меч и походную сумму, парень резко выдохнул и сделал шаг вперед. Что поделать, а ему нужно было раздобыть максимально возможное количество денег, чтобы хотя бы оплатить свою учебу в академии. Потом, после того, как он ее оплатит и закончит учебу, ему наверняка понадобятся деньги и на еще что-то другое. Снова пустошь. Выскочив на довольно пустынную территорию, парень медленно осмотрелся. Немного в стороне от того места, на котором он вышел на территорию зыбучих участков проклятой пустоши, находилось какое-то строение. Присмотревшись к нему, парень понял, что видит перед собой что-то вроде сторожевой башни. Но подобные строения подразумевали нахождение поблизости каких-нибудь крепостей. Парень отлично понимал, что для этого ему необходимо не только найти эту сторожевую башню, но и понять то, в каком направлении от крепости она стояла. Убедившись в том, что символ руин так и не пропал, парень медленно двинулся вперед, тщательно осматривая всю территорию, находящуюся вокруг него. Горзу отлично понимал, что сейчас ему нужно быть вдвойне осторожным. Несмотря на то, что территория была довольно пустынная, и можно было издалека заметить приближение какой-нибудь твари, сын мага помнил также и то, что некоторые твари на территории проклятой пустоши очень легко и просто умеют маскироваться под любые предметы, в которых опасность человек просто не увидит. Взять хотя бы тех же каменных спрутов, или же рощицы, с которыми он уже сталкивался. Кто знал, насколько опасны эти твари. Возможно, они буквально сразу уничтожают тех, кто войдет на их территорию, или же могут усыпить их, и потом медленно переваривать, живых. Кто теперь может об этом сказать? Поэтому молодой дворянин категорически не доверял никому, находящемуся на территории проклятой пустоши. Да, в данном случае он имел в виду не только монстров, имеющихся на этих территориях, но также и самих поисковиков. Ведь он слишком хорошо знал то, на что способны люди, ради получения прибыли. Тем более, что они наверняка знают, что поисковик, идущий в одиночку, скорее всего имеет при себе минимум походную сумму, не говоря о том, что может быть у него в руках по максимуму. Пользуясь тем, что его плетение поиска следов показывало ему тропы местных тварей, которые могли здесь находиться, парень аккуратно обходил все эти тропинки, стараясь не привлекать внимания к своему следу у кого бы то ни было. Приблизившись к полуразрушенному строению, которое ранее наверняка было сторожевой башней, парень аккуратно сначала осмотрел вокруг него местность, а потом и само здание. Судя по всему, ничего хорошего от этого строения ожидать не приходилось. Примерно определив направление, в котором могла находиться основная крепость, имеющая отношение к этому сторожевому пункту, парень понял, что ему надо будет пересечь весь участок наискосок в другую сторону. Если ему повезет, то крепость будет находиться на этом участке зыбучей территории проклятой пустоши. А если нет, тогда он зря будет рисковать своей жизнью, двигаясь прямо через центр этого участка. Странно еще было и то, что парень заметил следы, но следы были немного странноваты. Создавалось впечатление, что здесь ходили люди. Но о каких людях может идти речь в проклятой пустоши? Тем более, каким людям вдруг стало необходимо в проклятой пустоши вытаптывать целые тропинки? Поисковики таких глупостей не делают, ведь так можно указать не только направление движения поисковиков, но и привлечь на свою голову каких-нибудь тварей, которые будут идти по твоему следу, в надежде, что смогут вцепиться тебе в глотку. Убедившись в том, что вокруг сторожевой башни никого и ничего нет, парень медленно попытался открыть обшитую металлом дверь, которая должна была защищать находящихся внутри. Судя по всему, по отношению к этому строению, и именно к его двери, про применение каких-либо плетений можно было не говорить. Едва парень дернул эту дверь, как она тут же буквально развалилась в кучку трухи, где невозможно было разобрать, где был металл, а где дерево. Понимая, что такая дверь не могла сильно надолго задержать тех, кто пытается захватить такую башню, молодой дворянин понимал еще и то, что внутри этой башни наверняка должна быть какая-то ловушка, предназначенная для тех, кто попытается захватить эту башню. Скорее всего, коридор, в который вела дверь, должен был перекрываться и таким образом превращаться в смертельную ловушку. Аккуратно заглянув сквозь эту дверь, парень бросил внутрь плетение светляка. Этот маленький светящийся шарик позволял магам находиться в каких-либо подземельях или катакомбах, ведь он освещал все вокруг себя на несколько шагов. Благодаря этому шарику парень увидел, что за дверью действительно стоит коридор, который можно было назвать ловушкой. Находящиеся по бокам стены буквально сверкали щелями, через которые можно было наносить удар по тому, кто находится в этом коридоре. Прислушавшись, молодой дворянин пытался вычислить то, не находится ли кто-либо в этой башне, мало ли что может взбрести в голову тем же поисковикам, вдруг они устроили здесь себе стоянку, и заметит, что кто-то из-за ними идет. Естественно, что они сначала попытаются угостить его сталью, и лишь потом попытаются как-то пообщаться. Молодой дворянин не был настроен на подобное общение, и поэтому бросил вперед плетение малого тарана. Как он и рассчитывал, этот внутренний коридор не был создан из камня, и даже такого слабого плетения, как малый таран, хватило для того, чтобы разбить их. Да, Горзу таким образом нарушил тишину этого места, но рисковать ему очень не хотелось, ведь он заметил что-то в одной из щелей. Что-то там мелькнуло, словно кто-то пробежал или прокрался сквозь луч света. Свет – это такая штука, которую легко обмануть, но при этом, если кто-то нарушает лучик света, то это будет видно. Сначала все было тихо, но потом пара бревен, из которых состоял этот сетчатый коридор, предназначенный для уничтожения врагов, внезапно зашевелились. Виконт не спешил доставать какое-либо оружие, так как просто не знал того, с кем он сейчас может иметь дело. Отодвинувшееся в сторону бревно медленно показало то, что под ним находилось. Это был тяжелый латник эльфов, и он был уже давно мертв. Судя по всему, это был оживший скелет того, кто считал свой долг невыполненным до конца. Вставший на ноги тяжелый латник медленно отряхнулся и принялся осматриваться. Заметив то, что дверь в башню открыта, этот скелет, имеющий отношение к представителям расы эльфов, медленно потащил из своих ножен два меча. Увидев это, молодой дворянин опешил. Что тут можно было сказать, ведь этот латник оказался обоирукий бойцом, а ведь парню было известно, что среди эльфов таких бойцов практически не бывает, а те, которые были, стали легендами этого народа. Понимая, что с таким скелетом ему обычным мечом справиться вряд ли получится, потому что оба его меча буквально сияли от наполняющей их магии пронизывающих их плетений, Горзу резко выбросил вперед руку и снова нанес удар малым тараном. Что поделаешь, но на уроках некромантии преподаватель рассказывал о том, что лучшим и самым действенным средством против восставших скелетов являются удары по площади в виде молота, или обычные молотки и дубины. Ведь для того, чтобы справиться с таким противником, ему нужно было раздробить кости. Магическое плетение на огромной скорости врезалось прямо в грудь ожившего скелета и бросило его в стену здания. Удар был довольно жестким, и кости ожившего скелета разлетелись в разные стороны. Внимательно осмотрев территорию, Виконт понял, что здесь был только один охранник. Быстро подобрав кости, которые пытались снова срастись вместе, парень аккуратно вынес их и устроил что-то вроде погребального костра. Свалив вместе с костями обломки бревен из сетчатого коридора, он бросил в них артефакт-зажигалку, который также нашел в проклятой пустоши. Этот с виду простой черный камушек, достаточно было напитать своей энергией, и он мог поджечь все что угодно. При небольшом импульсе энергии мага, активировавшееся внутри плетение, сжигало все на расстоянии двух шагов от камня. Как и следовало ожидать, этот маленький артефакт практически уничтожил все следы древнего латника. Виконт тяжело вздохнул и снова посмотрел на башню. Видимо, этот солдат очень долго жил, в надежде на то, что когда-нибудь его служба пригодится. Но оставлять за своей спиной бродячий скелет парень не собирался. Поэтому он сначала обобрал кости, а потом свалили в кучу, чтобы сжечь. Благодаря этому у него в руках оказался довольно хороший латный набор древних эльфов. Кроме него, парню достались также и два артефактных меча, которые были изготовлены специально для обоирукого бойца. Внимательно примерив рукояти этих мечей к своим рукам, парень понял то, что они немного ему не подходят, но при этом он отлично знал, что всегда можно зайти в оружейную мастерскую, где тебе изготовят рукояти меча специально под твою руку по любому твоему требованию. Поэтому сын мага намеревался потом нарисовать себе ту самую рукоять, которую он хочет, и заказать у мастера. Но все это было возможно только тогда, когда он наконец-то покинет проклятую пустошь и вернется в столицу. А сейчас ему было необходимо сначала обнаружить все то, что было можно в этом укреплении, а потом пойти и поискать крепость. Если на этом участке ее не будет, парень направится дальше. А если она здесь, то вполне возможно, что парню удастся раздобыть еще несколько комплектов тяжелых латников эльфов. По сути, это был уникальный товар, ведь эльфы были знамениты тем, что у них были превосходные лучники. А вот тяжелых латников практически не было. Видимо, их всех уничтожили именно во время древней войны богов. Еще раз рассмотрев свой трофей, парень тут же засунул его в походную сумму и вошел внутрь сторожевой башни. Как и следовало ожидать, в ней он не нашел ничего особо ценного. Так, пару ящиков со стрелами эльфов, три лука, которые чудом сохранились, несколько комплектов доспехов, пара из которых была в таком состоянии, как и входная дверь, и один интересный артефакт. Это была своеобразная красненькая пирамидка, которую надо было ставить в очаг, для того чтобы там горел огонь. Судя по всему, с помощью этого артефакта отапливалась вся эта сторожевая башня. Внимательно рассмотрев его, парень понял, что имеет дело с рукотворным артефактом. Задумавшись, молодой человек решил, что возьмет этот артефакт с собой, для того чтобы разобраться в его работе. Ведь это очень нужная вещь, особенно для армии. Сейчас даже в армии империи ничего подобного не было. И если предложить императору Ларуку снабжать его армию подобными артефактами, то таким образом можно избежать проблем, которые обычно появляются, если армия куда-нибудь передвигается. Ведь для того, чтобы им приготовить еду или согреться, приходится вырубать практически огромные лесные массивы. Надо ли говорить о том, что не каждому из дворян, по чьей территории движется армия, такое нравится. А с учетом наличия таких артефактов, проблема недостатка дров будет решена прямо на корню. Усмехнувшись своим мыслям, парень покачал головой. Ну что тут можно сказать, ведь он везде пытался найти способ заработать деньги. А если предложить империи подобное, так называемое, походное отопление, то император наверняка постарается компенсировать магу, который это придумал, все это финансово. Закончив осмотр этой сторожевой башни, парень покинул ее и принялся внимательно рассматривать прилегающую территорию. Отправленная в сторону центра этого участка плетение, подала молодому дворянину тревожный сигнал. Обратив внимание на то, что там происходит, парень едва не вздрогнул. Там шли учения. Судя по всему, несколько сотен воинов тренировались, старательно маршируя по какому-то странному прямоугольному участку, напоминающему плац возле армейских казарм гвардии в столице, которые видел виконт, когда приезжал туда вместе со своим дядюшкой. Самым удивительным в том, что он видел, было то, что все эти марширующие воины были мертвы. Это были мертвецы, которые старательно отрабатывали передвижение в едином строю. Хуже всего, что немного в стороне парень увидел то, как пара сотен лучников тренируются в стрельбе. Судя по всему, кто-то управлял всем этим сборищем скелетов. Сами по себе они бы не смогли так себя вести. Аккуратно пытаясь рассмотреть то, кто руководит этой армией нежити, парень едва не совершил смертельную ошибку. Одно из плетений, про которые он забыл, и находившееся сбоку от него, внезапно активировалось, послав своему хозяину импульс, которым предупреждало о том, что сбоку от него замечено движение. Обратив внимание на это плетение, парень понял, что его окружают. Около десятка скелетов, одетых в тяжелые латные доспехи эльфов, старательно подбирались к парню, при этом прячась за камнями, или какими-нибудь естественными преградами. Если бы не знание того, что это были скелеты, то парень бы подумал о том, что против него сейчас начинается полномасштабная военная операция. Слишком уж естественно себя вели эти скелеты. Быстро достав из сумки мечи драконьего пламени, парень приготовился к бою. Он понимал то, что сейчас у него просто нет выбора, и придется задействовать то оружие, которое сможет нанести противнику максимальный урон. Так как он не хотел портить латные доспехи эльфов, парень понимал, что ему придется наносить точечные удары. Благодаря тому, что это оружие уникально по своим возможностям и ударной мощи, ему удастся легко и просто разрушить связь, которая соединяла воедино все эти кости. Внезапно парень вспомнил о том, что читал в книге своего отца, которую тот дал ему на дорогу. Эта книга касалась некромантии. Тогда Гарзу узнал то, что в каждом создании некроманта всегда есть управляющий узел. И если у тебя достаточно времени и мастерства, ты сможешь перехватить это управление и сделать из подчиненного кому-то существа себе раба. Вспомнив об этом, парень спрятал мечи и приготовился к другому бою. Ведь ему нужно было выяснить, что происходит на этом участке.